что еще? Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета. Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром после ранней обедни настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние. Руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня. Казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первое. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую. Не слишком ли затянулась сегодня служба? Не кашляю ли я? Вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вот письмо». При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом: «От матушки?» «Вы угадали. Вот, прочтите». Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица. Я делала различные движения. То я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя. «Ну что же, дитя мое, мы ответим на это?» «Сударыня, вы знаете сами». «Да нет же, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны. Ваше семейство понесло убытки, дела ваших сестер расстроены, и у той, и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас. Вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Вы, впрочем, можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно. Это звание, к которому нас призывает Бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать Господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье. Уже ли я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней? Нет, сударыня. Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию? Нет, сударыня. Вы не подчинитесь воле ваших родителей? Нет, сударыня. Кем же вы хотите быть? Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду. Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушке. Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между тем ко мне поспешили направить монастырского духовника. Ко мне прислали ученого-богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей.